И Андрей Александрович перешел к разговору более, как ему казалось, полезному. «Я вижу, вы были ранены. Хотите, я осмотрю вашу руку?» «Нет, благодарю. Вы знаете, здесь многое изменилось. Раньше пруд заканчивался вот тут». Иван снова двинулся вдоль берега. Волков, несмотря на хромоту, ловко последовал за ним. На ходу он охотно объяснял новому спутнику суть дела. «Год назад все пруды объединили. Но зато теперь у каждого из ваших соседей есть выход к воде. Общество у нас не то, что в столицах, но мы регулярно проводим ассамблеи». Он рассмеялся. «Местные дворяне обожают поесть. Сегодня мы как раз собираемся у Марии Карловны. Она не так давно овдовела, теперь скучает. Я вас приглашаю». Они продолжили невольный моцион вдоль унылого берега. Но ничего, что могло бы пролить свет на загадочную смерть, так и не нашли. Пришлось оставить поиски. Сделав порядочный круг, собеседники вернулись к усадьбе Самойлова, возле которой доктор оставил лошадь. «Ну вот и пришли. Так я за вами заеду?» — напомнил Волков о своем приглашении. «Почту за честь», — отозвался Самойлов. «Славный малый, морской врач. На флоте-то государевом не сладко, поди, служба была. А этот не озлился. Одно то, что мужиков с бабами пользуют, уже говорит, что человек доброй души. Он в гости приглашает», — думал Иван, приглядываясь к новому знакомому. Доктор сел на лошадь и, прикоснувшись к треуголке в знак прощания, поскакал прочь. Самойлов поспешил домой. Ни одному из дворян, только что покинувших мрачные камыши, и в голову не могло прийти, что все продолжительное время их прогулки за ними наблюдала пара цепких глаз. Одни эти глаза, взгляд которых трудно было назвать человеческим, и можно было рассмотреть на заросшем бородой лице. Косматые волосы, казалось, никогда не знали гребней и свисали мокрыми прядями. Чистый зверь, аль водяной, прости господи. Глава 4. В кое ясно видно, что провинциальному обществу далеко до светского лоска, а морские баталии предпочтительнее тихой жизни. Доктор исполнил свое обещание и в означенный час прибыл за Самойловым. Может, сказалась близость к Петербургу, а может, тот факт, что хозяйка дома была воспитана в европейском духе, но ассамблея и впрямь походила на столичную. В дверях гостей встретил камердинер и, сопроводив их в просторную залу, громко, с чувством собственного достоинства, словно понимая, что не каждому на роду выпадает счастье оглашать почетных гостей, произнес: «Господин Самойлов!» Последовала небольшая пауза, ровно такая, чтобы эхо оттолкнулось от сводов. А затем следующее объявление. «Господин Волков!» Очередное эхо рассеялось, и все, кто был в зале, жадно впились глазами в новую персону, предвещавшую, если не интригу, то хоть какое-то разнообразие провинциальной жизни. Мария Карловна осталась довольна произведенным впечатлением. Это она попросила доктора предоставить к обеду столичный аперитив. Меж тем, как и велел светский этикет, хозяйка дома с достоинством произнесла: «Друзья мои, вы смотрите так, как будто хотите съесть нашего гостя. На этот случай у нас готов обед». Гости проследовали в столовую, где вдова с не меньшим успехом продемонстрировала, что именно ей в этом обществе принадлежит пальма первенства в умении не только развлечь приглашенных, но и сервировать стол изысканными яствами. Гости расселись. Хозяйка заняла почетное место во главе стола, по правую руку был посажен Самойлов. Несмотря на то, что этой женщине уже довелось пережить потерю близкого человека, и на ее попечении остались не только дом и хозяйство, но и пасынок, балбес лет 15, сии тяготы не лишили ее природной красоты, может быть, потому что вдова была еще довольно молода, ей никак нельзя было дать больше 30. В разгар застолья разговор завертелся вокруг охоты. «Я вот, например, охоту жалую только псовую», — гудел тучный помещик, — «потому как это дело». Супруга его охотно кивала. «Стрелять зверя — это значит удел черни?» — прервал сие рассуждение господин в дальнем конце стола. «А ведь метки в стрелах — какая редкость!» «А что при дворе сейчас практикуют?» — поинтересовался отставной офицер у Самойлова. Гости оторвались от трапезы и воззрились на столичного жителя, за коего они держали Ивана, в надежде услышать придворные сплетни, чтобы потом обсуждать их долгими зимними вечерами в соседских гостиных за чаем. Матушка-государыня занята делами более важными, чем сии забавы, не оправдал ожиданий Самойлов, не отличавшийся многословием. Повисла неловкая пауза, вновь застучали ножи и вилки, и вдруг супруга ревнителя псовой охоты разорвала тишину.